не знали только одного, что этого меньше всего хотел сам Поротов. Но что случилось, то случилось. Узнав, что Николай в Иркутске, ему начали звонить те, кто еще вчера готов был поставить его к стенке. По телефону они сливали ему свои обиды на начальство, кляли себя за доверчивость, припоминали какие-то незначительные, но приятные эпизоды из прежней летной жизни, при этом, словно снимая с себя грехи, материли Плучика, Полищука. Николай узнал, что в авиакомпании из 70 самолетов остались считанные единицы, все продали и проели, что многие пилоты отправлены на пенсию, что в службах началась грызня из-за того, чтобы сидеть, сохранить всеми правдами и неправдами свое место, и что самолеты в последнее время падают чаще, чем взлетают, и что Иркутск стал чуть ли не Бермудским треугольником. «Где же вы, мои милые, раньше были? Чем думали, когда вам предложили разделиться?» — думал Поротов. «Теперь каждый пытается спастись в одиночку. Интересно получается. Одни бьются, чтобы вновь построить АНТ-25 и как бы переписать историю отечественной авиации заново, поднять к ней общественный интерес. Другие, сами себе отрезав голову, плачут по волосам. Вот уж действительно к плохому, как и к хорошему, привыкают быстро. Когда-то из обломков храма Христа Спасителя в Москве построили дом на набережной. В Иркутске похожая история произошла с кафедральным собором. Но никого и ничему эти истории не научили. Может статься, что из обломков еще летающих самолетов и воссоздадут еще одного Илью Муромца, сделают из него балаган или пивнушку, и он так и не увидит небо. Тогда зачем ломать копья и говорить, что человек не свинья и не может смотреть только в подставленное ему корыто? За последнее время у него была всего одна хорошая новость. Из Боснии позвонил его черногорский друг, поэт Зоран Костич, и сказал, что у Николая в бане Луки выходит книга на сербском языке. Неожиданно Николаю позвонил Полищук и, поговорив о том о сём, сказал, что ему, как бывшему работнику авиакомпании, он готов выписать до Москвы бесплатный льготный билет. Что ж, с его стороны это был хороший ход. Оставаться здесь и выслушивать стенания коллег Николаю надоело. Подумав немного, он решил, пока не посадили в каталажку, надо брать билет и улетать отсюда. Поротов шел по знакомому коридору, по которому ходил тысячу раз. Но вместо полетного задания в руках у него было требование на выдачу льготного билета. Уже не было прежней страны, поменялась вывеска на здании, теперь здесь размещался не авиаотряд, а компания «Байкал». Лишь линолеум в коридоре был прежним, каким его положили еще в последние годы советской власти. Он потрескался и задрался по краям. Его не меняли, скорее всего, из-за отсутствия средств на ремонт. Как и везде в брошенных на произвол судьбы организациях, на него глядело уродливое лицо перестройки. Николаю было известно, дела компании шли плохо, но, запнувшись о торчащий край линолеума, он убедился, что дела хуже некуда. Подписывая требования на билет у внешнего управляющего, он встретил в приемной многих своих старых знакомых, тем, с кем летал прежде. Они жаловались, что когда их выталкивали на пенсию, то пообещали по 15 тысяч рублей. Сейчас им приходилось днями обитать в приемной в надежде получить обещанное. Николаю затевать разговор на эту тему не хотелось. Он пришел сюда, чтобы подписать требования у бухгалтера, сходить в кассу, получить билет. И разбирайтесь вы со своими проблемами сами. Каждого в семье с детства учили, что наказания без вины не бывает. Его раздражало, что они по-прежнему готовы были винить всех, только не самих себя.